представителей всех гражданских и общественных организаций Южной Кореи 19 октября в Сеуле провели учредительное собрание Оргкомитета торжеств в честь 30-летия июньского демократического сопротивления. Выступавшие подчеркнули, что в следующем году исполнится 30-летие июньского сопротивления, и что в этой связи все должны подниматься на очередное июньское сопротивление, чтобы во что бы то ни стало заменить власть и полностью ликвидировать реформистские пережитки. По сообщениям, не только оппозиционная, но и правящая партия пытаются раскрыть аферу и коррупцию клики Пак Ын Хе, в результате чего Пак Ын Хе оказалась в более затруднительном положении.